Глава 1130. Господин. Тест земли. Глаза Ван Риня сверкнули. Он без лишних сомнений вошел внутрь воронки. А когда вышел из нее, перед его глазами оказалась огромная пыльная буря. От этой знакомой картины он с облегчением вздохнул. Ван Ринь сейчас испытывал страх перед Зэ Цюном. Если он встретит его снова, то наверняка ему останется только бросить аватар. Бросить поиски мощи Тосена. Основному телу тут же сбежать так далеко, как только можно. Этот тест земли перед ним хоть и был знаком Ван Линю, но все же он сохранял бдительность. Он шел вперед, избегая мест, где он в прошлый раз ощутил опасность. Ему пришлось потратить целый день, чтобы отыскать вход на следующий уровень и войти в него. Всю дорогу Ван Линь следовал принципу осторожности, проходя через земли, где он уже бывал раньше. Он медленно продвигался вглубь земель древних богов. По пути он встретил немало других культиваторов. На пятый день Ван Линь вошел на последний уровень земель древних богов, который был тогда ему известен. Снова он оказался в пустоте, и как только вошел в этот вход, тут же ощутил вокруг эхо волн божественных способностей, а также эхо разрушения магического оружия. Без тени сомнений он тут же быстро отступил назад. В этой пустоте уже было множество культиваторов, и сейчас совсем недалеко от Ван Линя показалось несколько десятков человек, которые как раз сражались с одним стариком в красных одеждах. Лицо этого старика отражало опыт прожитых лет, ему даже не нужно было складывать печати, взмах рукой, и вокруг грохотали его божественные способности, причем ни одну из них Ван Линь раньше никогда не видел, от них веяло ароматом времени. Едва Ван Линь увидел старика, его глаза сузились в узкие щели, он смутно помнил, что этот человек был в кровавом море Тосена, древний очиститель Ци, его культивация была практически равна теперешним культиваторам поздней стадии очищения границ. Рядом с каждым культиватором, который с ним сейчас сражался, в воздухе парил гроб, каждый из них был уже открыт, и летающие вокруг трупа марионетки стали основной силой атакующей старика. И хотя старик был только один, битва между двумя сторонами была очень ожесточённой, вокруг уже парило больше десятка трупов убитых. Рядом с местом сражения стояло еще несколько культиваторов, все это были люди секты трупа Инь. Главным среди них был молодой человек в черном. Его глаза были направлены на старика в красном, время от времени он указывал правой рукой вперед, и ученики секты трупа Инь, окружившие старика, меняли тактику. Появление Ван Линя тут же привлекло внимание обеих сторон. Старик в красном сразу увидел Ван Линя, и его глаза сверкнули яркими красными вспышками. Люди секты трупа Инь тоже увидели Ван Линя, но, очевидно, они вовсе не знали о том, кто это. Молодой человек в черном бросил на Ван Линя холодный взгляд. Сделал взмах правой рукой, и тут же двое учеников рядом с ним полетели в сторону Ван Линя. «Единоверец, секта трупа Инь первая вступила в бой с этим древним очистителем Ци. Просим тебя уйти!» Сказал с поклоном один из учеников, приблизившись к Ван Линю. Он говорил уважительно, но его взгляд был недобрым так же, как у другого ученика рядом. Глаза сияли льдом. Лицо Ван Линя стало спокойным. Он кивнул, обернулся яркой радугой и полетел в другое место. Люди трупа Инь, увидев, что Ван Линь улетел, тут же успокоились. Молодой парень в черном даже не посмотрел ему вслед. Он смотрел только на старика в красном, и в его взгляде горела алчность. «Тело и изначальный дух этого древнего культиватора точно станут моими!» Во время полета в пустоте Ван Линь встретил еще множество культиваторов. Все они собирались в группы по трое или пятеро. Редко встречались и одиночки, которые в этой бескрайней пустоте летели, обернувшись радугой, словно в поисках чего-то. Ван Линь также видел несколько древних культиваторов из кровавого моря Тосена. Почти каждый из них был окружен другими культиваторами и отбивал атаки. Каждый раз при приближении Ван Линя кто-то обязательно выходил ему навстречу и отправлял подальше так же, как и секта трупа Инь, на вид вежливо, но на самом деле, если бы Ван Линь попробовал сделать еще хоть шаг вперед, он бы навлек на себя их атаку. Его лицо было спокойным, только во взгляде была насмешка. Каждый раз в подобной ситуации он избирал покинуть место битвы. Древние очистительцы — привлекательная добыча. Кажется, они в самом деле пробуждают алчность в некоторых людях, ведь чтобы заполучить учение и божественные способности древних очистительцы, нужно заплатить немаленькую цену. И хотя культивация этих очистительцы была разной, почти каждый из них обладал мощными божественными способностями, и в битве они могли убить множество культиваторов, полагаясь лишь на свои силы. К тому же почти все те очистители Ци, которых Ван Линь встречал на своем пути, были самыми слабыми в Кровавом море, А по-настоящему сильных очистителей Ци Ван Линь пока еще не встретил, хотя и пробыл здесь уже довольно долго. Интересно, где сейчас Янь Лэй Цзы и другие сильные культиваторы секты Трупаинь? А Ван Линь развернул божественное сознание и принялся быстро осматривать округу. Это место было слишком большим, даже своим божественным сознанием он не мог охватить его целиком, мог лишь непрерывно искать. На восьмой день Ван Линь вдруг застыл в полете и резко посмотрел вперед. В пустоте перед ним вдруг сверкнул кровавый свет, вдалеке послышался грохот, волны кровавой вспышки разлетелись вокруг, и неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем они появились перед Ван Линем. Эти волны кровавой вспышки быстро приблизились и прошли сквозь Ван Линя, его тело содрогнулось, изначальная сила внутри закипела, только так он смог избавиться от странной силы внутри кровавой вспышки, но все же его отбросило назад на несколько десятков джанов, и только после этого он остановился. Обернувшись, он увидел, что волны кровавого света помчались дальше, взгляд Ван Линя сверкнул, один шаг, и он молнией полетел вперед, туда, откуда пришла эта волна кровавого света. В этой волне содержались остатки силы очень мощной божественной способности. Очевидно, она была применена в бою, и тот, кто мог использовать такую сильную божественную способность, конечно, был культиватором высшего уровня. Лицо Янь Лэй Цзы было бледным, как мел. Он оставился прямо на старика в красном перед собой. Даже волосы и борода этого старика были красными. Особенно ярко-красным горели его глаза, но в них не было ни намека на безумие, только ледяное спокойствие. Этих двоих отбросило в стороны волны божественной способности примерно на сотню джанов. Они смотрели друг на друга издали, но ничего не говорили. Старик в красном взмахнул длинным рукавом, и пространство перед ним тут же превратилось в кровавое море, которое закружилось и обернулось драконом кровавого моря. С ревом этот дракон набросился на Янь Лэй Цзы. Как только появился этот дракон кровавого моря, у него тут же выросло еще 8 голов, так что он стал 9-главым. С ужасающим ревом дракон приближался к Янь Лэй Цзы. «Снова этот трёк!» Янь Лэй Цзы тут же отступил назад, сложил обе руки в заклинании и хлопнул себя по лбу, после чего из его макушки вылетела горящая жемчужина. Он указал вперед, и жемчужина полетела туда же. Раздался грохот, и она обернулась морем огнем до небес, которое захлестнуло 9-главого дракона. Эхом раздался грохот. Старик в красном сделал шаг вперед, обернулся красной молнией, пролетел сквозь кровавого дракона и море огня прямо к Янь Лэй Цзы, поднял правую руку и нанес резкий удар. Янь Лэй Цзы давно был к этому готов. Он снова отлетел назад, открыл рот и что-то выплюнул. Это оказалось осколком, который начал с бешеной скоростью расти. Оказалось, это был осколок материка Царства Бессмертных. Прозвучал удар, ладонь старика в красном попала по осколку, а дача его отбросила назад, но он ледяным взглядом посмотрел на Янь Лэй Цзы и вновь сложил руки в заклинании. Он сделал взмах руками вокруг себя, после чего на его лице сразу же отразилась боль. На коже начали вздуваться бесчисленные кровавые пузыри. С виду это выглядело так жутко, что сердце накрывало холодом. Янь Лэй Цзы сражался с этим противником уже целый день, но пока еще никто из них не занял выигрышной позиции. Сейчас, увидев, как кожа противника пошла кровавыми пузырями, он строгнулся в душе, на его лице отразилась настороженность, он жал руку перед собой, и появилась трещина, из которой он достал веер. Этот веер был полностью белым, на вид он казался сделанным из яшмы. В тот миг, когда Янь Лэй Цзы достал веер, тело старика уже полностью покрылось кровавыми пузырями, которые один за другим начали лопаться. Все его тело тут же залило кровью. Издавая рев, словно дикий зверь, старик начал раздуваться. На его теле вздавались синие жилы, оплетающие его тело. С виду он уже не походил на человека. Старик сделал шаг и рванул к Янь Лэй Цзы. Лицо того было мрачным. Он схватил веер и уже собрался его раскрыть. Но в этот момент его шаги вдруг застыли. На лице отразилось почтение, и он убрал веер. Прямо перед стариком в красном, который красной вспышкой летел к Янь Лэй Цзы, из пустоты бесшумно протянулась старческая рука. Указательным пальцем она указала вперед. Это небрежное движение стало ударом, с которым столкнулся старик в красном. Он натолкнулся на этот палец ровно середины лба. Его тело в тот же миг застыло. Этот палец пробил череп старика так же легко, как лист бумаги, и прошел насквозь. Раздался грохот, и голова старика в красном сразу взорвалась, превратившись в кровавую вспышку, которая бешено разошлась во все стороны. Даже его тело задрожало и через миг разрушилось. Из пустоты вышел старик в черном, его лицо было спокойным, Он огляделся вокруг, и в его глазах отразилось легкое волнение. Не думал, что он все-таки спрячется здесь. «Приветствую господина!» Поклонившись с уважением, сказал Янь Лэйцзы. Старик в черном нахмурился и проговорил себе под нос. Даже такая битва не может заставить его показаться. Что же он задумал? «Господин, тогда около планеты Содзаку то духовное орудие и те слова...» На самом деле Янь Лэйцзы вовсе не одобрял поход в это место, но он не мог ослушаться приказа этого человека перед собой. Сейчас он скрыто указал ему, что здесь прячется какое-то пугающее существо. Старик долго молчал, затем вздохнул и покачал головой. «О, Дзидзы, что же ты задумал?» В этот момент в Кровавом море в землях древних богов на огромном камне в форме молота Тасен медленно поднялся на ноги из позы лотоса, поднял голову и посмотрел в небо кровавого цвета. В уголке его рта мелькнула жутковатая улыбка. «В этот раз я смогу убивать, сколько мне захочется!» С этой кровожадной улыбкой он сделал шаг вперед, рукой рванул гладь небес, и тут же в кровавом небе появилась трещина величиной в 10 тысяч джанов. Внутри нее была непроглядная чернота, именно там и находилась большая часть культиваторов. В бескрайнем кровавом море под этим кровавым миром сидело несколько сотен культиваторов. В этот миг все эти люди один за другим открыли глаза и начали бешено взлетать вверх.